Глава 18. Устроившись на дрожавшей осиновым листом броне, Дизи, как говорится, задницей почувствовал, что значит сила и надежность. Тяжелая техника бодро летела по дороге, не обращая внимания на встречающиеся ямы и неровности. Просто двигалась вперед, ощетинившись широким лезвием толстенного ножа, которым при случае можно, не снижая скорости, убрать с дороги легкие препятствия, да и боднуть нечто основательное, также не представляется чем-то сложным. Позади пылил козелок. Дизи был поражен тем фактом, что такие люди, как Кряж, всегда готовы дать прозвище автомобилю. То буханка, то козелок. Тычок был более благосклонен к этой угловатой машине и с любовью называл ее «Гельнд-Уазик» за сходство формы кузова с немецким джипом. «Больше они ничем не походили друг на друга», — говорил крестный. И высказался о чувстве гордости за то, что немцы скоммуниздили хоть что-то из русского автопрома. Перед тем, как отправиться в путь к загадочному звездному, где, по словам вездесущего и всезнающего Кряжа, никто никогда не был, Дизи пришлось пережить несколько неприятных моментов. Мало того, что он выслушал все, что о нем и его боевых способностях думает командир, так все эти слова разбавлялись ощутимыми тычками каменного кулака в область печени ковбоя. Вмешались саньки, напомнившие командиру о том, что в случае выполнения приказа тому бы некому было сейчас выговаривать, и Дизи с разумом накрылись бы медным тазом после первой мины, угодившей в буханку. «Знаю я!» — ощетинился тоска. «Себя ругаю, не его!» Дизи трусливо признавался самому себе в том, что он не жалеет о времени, проведенном в подвале, пока его друзья и бойцы Звездного, выкатившие на звук стрельбы, разбирались с кочевниками. Тоска, словно подслушав его мысли, сменил гнев на милость и успокоил, перекрикивая шум мотора. «Ты очень помог, Дизи. Если бы они не сменили цель и не начали сыпать минами в вашу сторону, то нам с тычком туго пришлось бы. Откуда у этих крыс болотных минометы? Его колпак не способен сдержать несколько близко положенных друг к другу снарядов и сложился бы не хуже вашего сарая. А так ты помог нам продержаться до прибытия группы, что выехала навстречу тем, кто остался в буханке». Щит. Так называемый щит — не что иное, как энергетический кокон. Вот это дар. Не то, что у Дизи. И вообще во всем, что касается даров Стикса, ковбой на вселенную был обижен. Дизи ощущал себя ущербным. Кряж имел поистине отменное зрение, не уступающее орлиному. А прицел его винтовки, вечно снайпером протираемый, оказался бутафорским. Обычная трубка со стекляшками, лишенная линз. По заявлению самого Кряжа, это для того, чтобы антураж присутствовал. К этому дару логично приклеился еще один. Кряж мог чувствовать оружие. Именно это позволяло ему определять примерное количество противника. Был и минус. Такой своеобразный рентген работал только по одному направлению. Куда глаза глядят. Чуть в стороне могли засесть полки противника, и Кряж, если не посмотрит в их сторону с определенной внутренней настройкой, ничего не учует. Вот и проворонил еще две группы кочевников. Тычок тоже непрост. Помимо щита, он еще умудрился отхватить у Стикса довольно интересный дар. Стоило ему включить его, как в радиусе 10 метров гас любой огонь. Но и на этом еще не все. Был у тычка дар не боевой. Везение в картах. Он мог обыграть кого угодно и в какую угодно игру, даже толком не зная правил. Правда, это не очень помогло ему прижиться в Стиксе и чуть было не лишило жизни. В одном из стабов тычок выиграл все, что только можно, поддавшись искушению, и не сумев вовремя остановиться, за что был схвачен потерявшими терпение местными жителями и отправлен в тюрьму. Спас его тоска, и с тех пор тычок неразлучен со своим спасителем и зарекся прикасаться к картам до конца своих дней. Саньки и тоска все еще оставались загадкой для Дизи. Говорить о своих дарах не хотели, лишь отшучивались. Да и без их откровений было понятно, что они еще те люди Икс, если не круче. Дизи сжал кулак и поднял, уставившись на ямочки между костяшками. Вдруг у него, как у росомахи, лезвия вылезут. Бред. Саньки с тоской посматривали на колесивший следом Гелендуазик. «Саньки!» — позвал Дизи, и, дождавшись, когда один из них оторвал взгляд от дороги и посмотрел на него, продолжил. «Что случилось? Чего грустим?» «Разум!» — намекая непонятно на что, ответил Саньки и вновь устремил взгляд на дорогу. Щурился, словно пытаясь рассмотреть что-то до боли знакомое, но не получалось. Дизи не понял, что этим хотел сказать ветеран Стикса, но про себя отметил, что оказался прав в своих предположениях по поводу повышенного интереса Саньков к юродивому. Как только они выбрались из подвала, все кинулись ощупывать Дизи, и только Саньки поспешили к разуму. Именно тогда ковбой отметил для себя интерес Саньков к этому странному мужчине. Отметил, но за неимением ответа на вопрос постарался выкинуть из головы, объясняя странное поведение близнецов ничем иным, как своеобразным мироощущением. Ворота выглядели так, что невольно одолевала отрыбь. Такую махину не взорвешь и не подвинешь. «Конечная остановка! Выметаемся!» — показалась из утробы БТРа голова в потешного вида шлеме. Юное лицо испачкано, под носом мазутные усики. «Цыц, тетька таракания!» — сдвинув брови, напустил на себя строгость и кряж. «Это-то по попе сделаю!» Он покачал перед чумазым носом бойца указательным пальцем и, не удержавшись от соблазна, щелкнул по самому кончику сопелки. «Ты чего?» — округлил глаза парень. «С ума сошел? За нападение?» «Замяли!» — скинул руки кряж и извлек из рюкзака, покоившегося на коленях, невесть откуда взявшуюся шоколадку. Протянул водителю. «Скушай, и все пройдет!» Помня о случае в Полярисе, снайпер с опаской посмотрел в сторону тоски. Убедившись, что все в порядке и бить его не будут, спрыгнул на землю. Бойцы посыпались с брони, как спелый виноград, в ветреную погоду. «А ты?» — глядя на водителя, поинтересовался Дизи. «А я в гараж, тютя. Кто ж меня внутрь пустит?» И все. Не объяснить по-человечески ни до свидания, ничего. Нравы оставляют желать лучшего. Значит, не только в их команде принято недоговаривать. Никто не станет возиться с относительно новым человеком в Стиксе, разжевывая ему все и вкладывая в рот. Сам доходи до всего и не ной. Чихнув густым клубком сизого дыма, охватившего всех без исключения, БТР взревел и, чуть задрав нос, припадая на задние колеса, ринулся с места, оставив пешеходов один на один с высоким забором и воротами. Кряж уже было открыл рот и, набрав в грудь воздуха, намеревался выкрикнуть что-то, но его осёк тоска. «Скажешь про теремок, зубы выбью!» Кряж не подал виду, что слова командира его как-то задели. Он просто шумно выдохнул и в знак протеста уселся там, где стоял. «Шутки кончились, Кряже. Тут, брат, зубы скалят только в том случае, если хотят укусить». Снайпер посмотрел на командира, кивнул и встал, отряхивая зад. «Дизи, будь всегда между мной и тычком», — сказал тоска, и, не глядя на ковбоя, добавил, но уже обращаясь к близнецам. «Вы за разум отвечаете. Не шучу». «Ты бы объяснил», — буркнул озадаченный тычок. «Только тумана наводишь». «Вечером, друже, вечером, если живы будем». На белоснежных громадных воротах звездного красовалась черная эмблема — два кольца, соединенные парой параллельных полосок. Дизи напрягал свой мозг так, как только мог, но ничего походившего на этот рисунок в своих воспоминаниях не находил. Заметив, с каким лицом он рассматривает ворота, Кряж поинтересовался. «Что, харя техасская, не знаком со значком этим?» «Нет». «Это от того, что у вас неправильные книги читают в детстве, и фильмы ваши голливудские дерьмо — это знак странников». «А кто это?» «Абсолютное зло. Если бы ты вырос в правильном обществе, то знал бы, что о странниках рассказать может Кир Булычев или, на крайняк, Алиса Селезнева. Ты чё, помнишь, как она с лиловым шаром бегала?» «Угу», — отозвался крестный Дизи. «Главное, нам сейчас за этими воротами с Громозекой не схлестнуться. У него одного рук столько, сколько у нас всех вместе взятых». «Не, у него 6 вроде, а у нас 12. Разум не в счет. Дизи с надеждой всматривался в их лица, пытаясь прочесть на них шутку, и с ужасом понимал, что они не шутят. Даже тоска, ставший до предела серьезным у стен штаба военных, не пытался прекратить этот разговор. Неужели они не шутят? Слева от ворот вспыхнула красная лампа и, мигнув несколько раз, погасла. «О, открывают! Сейчас все узнаем!» Кряж в предвкушении потер ладони. «Заходим!» — сухо буркнул тоска, и Дизи, последовав примеру всех, направился в узкую щель приоткрытой створки ворот, на которых была эмблема странников, абсолютного вселенского зла, если верить Кряжу. Поле примерно в 10 гектаров без единой травинки на бетонном покрытии. Черные полосы непонятной дорожной разметки замыкались между собой в замысловатый орнамент, видом своим хоть как-то оживляя серую пустыню. Дизи крутил головой, осматриваясь в попытке найти нечто внеземное. Искать долго не пришлось. Прямо напротив входа, метрах в 100 от ворот, из земли вверх устремился матовый пузырь, высотой своей не уступая добротному зданию в 4 этажа. Такие же пузыри расположились дальше и на расстоянии казались меньше, чем этот. Всего таких странных сооружений Дизи насчитал 7. Подходя к пузырю, Дизи обратил внимание, что на бетонном покрытии четко обрисовались квадраты, и тихое бормотание тычка объясняло их предназначение. ШПУ — шахтная пусковая установка. Именно из таких шахт в небо устремляется ракета, начиненная бог весь чем и несущая на своих маленьких крылышках смерть. И ничего, кроме смерти. Кряж, подслушав стенание друга, заметил. «Не ссать, они пустые. Там ничего нет, может, только гнилой картофель. Дизи, как ты насчет картофеля?» «Сейчас бы водочки», — потирая кадык, ответил ковбой. «Тычок, твой сынок совсем вырос», — засмеялся снайпер. «Заткнитесь вы оба», — отмахнулся тычок и подпихнул Дизи в спину, направляя того на место между собой и командиром. Тоска не проявлял никакого интереса ни к разговору, ни к окружающему его пейзажу, словно для него не в диковинку такая обстановка, и как минимум по 7 раз на неделю он бывает в местах, подобных звездному. Он впечатывал в шершавый бетон шаг за шагом, приближаясь к человеку, стоявшему около основания купола. Широкоплечий, с низким лбом, круглолицый мужчина стоял, уложив скрещенные руки на груди, слегка наклонив голову к плечу, рассматривая тоску и его команду. Именно таким себе и можно было представить майора, главнокомандующего силами Звездного. К удивлению Дизи, тоска не счел необходимым быть хоть сколько-нибудь любезным с этим человеком и, подойдя к нему вплотную, сказал, глядя на военного. «Где майор? Если это шутка и у него нет времени на меня, то я и мои люди готовы покинуть Звездный прямо сейчас». Дизи не завидовал этому бойцу. Понятно, как божий день, что он не самовольно прикинулся главным, а по приказу того, но стоять и корчиться под пронизывающим нутро взглядом единственного глаза тоски — то еще удовольствие. И такой кары достойны только действительно виновные, по меньшей мере в убийстве младенцев, но никак не в том, что исполняют, по сути, не самый страшный приказ. Подумаешь, проверочка. Возможно, майор желает понаблюдать со стороны за наемниками. Что в этом такого? «Я считаю до 2,5, и мы уходим», — заявил тоска, не сводя взгляда со стушевавшегося бойца. Надо отдать должное военному. Он довольно скоро пришел в себя и, сжав волю в кулак, ответил, правда, так и не решившись встретиться взглядом с пышущим негодованием глазом тоски. «Мы орлы подневольные. Сказали встретить, встретили. Я и не говорил, что я майор, так что претензий ваших не понимаю». «1,5!» — не обращая внимания на слова мужчины, произнес командир. «У тебя времени ровно столько, сколько мозгов. Нет совсем. 2!» Обстановка накалялась. Дизи почувствовал, как тычок вплотную приблизился к нему и развернулся лицом к сопровождающим их группу бойцам, расположив руку ближе к автомату. Кряж вдруг обнаружил, что шнурок на его ботинке развязался, и, опустившись на одно колено, принялся приводить обувь в порядок, Санки провели потрясающую по скрытности рокировку, запрятав незаметно для всех разума между собой. Дизи посмотрел на близнецов и, видя их спокойные лица, расслабился. Эти двое уже победили в мыслях своих и молча, но внимательно посматривали в сторону белоснежных ворот. «Нас тут 12 человек против 7», — резонно заметил военный. «Ты думаешь запугать нас? Наемник, сила силу ломит, если ты забыл». «Я не забыл. Странно то, что ты помнишь. Ведь считать ты совсем не умеешь. Вас больше, чем 12. Вы забыли сосчитать свой страх. Так что умножай на 2. Итак, я продолжаю счет. На чем я остановился?» 2, напомнил Кряж. Глядя на своих друзей, Дизи пришел к выводу, что каждый из них знает, кого именно им предстоит убивать, в случае, если конфликт не решится мирным путем. Такое взаимодействие достигается долгими, изнурительными тренировками или множеством реальных стычек спиной к спине. Этим людям нет необходимости договариваться заранее, распределяя роли. Стикс сам сплотит их и распределит. Но и военные не так просты, как охрана Поляриса. Никто не стушевался, все хорошо все понимали, но за оружие хвататься не спешили. Зачем? Каждый из них, так же, как и люди тоски, не вчера познакомились со своими амулетами, действующими в этом мире. Каждый из бойцов был уверен в своей силе и ловкости, и привести оружие в боевое состояние мог за мгновение. Из-за пусыря неспешной рысью выбежали еще люди. Правда, без оружия. Проговаривая по слогам глупые речевки, 8 бойцов, разделившись по 4, несли толстенные бревна, взвалив их на плечи. Позади них вышагивал молодой парень, держа в руках двуручную пилу и огромный топор. Ничем не примечательный человек, абсолютно. Сейчас он пройдет мимо, и как не всматривайся в его лицо, но как только переведешь с него взгляд, тут же забудешь. «Иваныч!» — крикнул он, не доходя до людей, которые только чудом еще не принялись за бессмысленное уничтожение друг друга. «Смени меня!» «Есть!» — бодро отозвался тот, как показалось Дизи с облегчением. Тоска проводила взглядом уходящего прочь военного, которого Дизи вначале принял за майора. «А вот и майор», — произнес он. «Отбой, ребятки». «Все, кина не будет», — подытожил Кряж и с довольной физиономией принял вертикальное положение. «Бетон, черт горячий, хоть яичница жарь, коленку спек». Все без исключения выдохнули, напряжение спало. Неприметный молодой человек подошел к Тоске и, протянув руку, представился. «Майор, ты, как я вижу, Тоска». Он принялся переводить взгляд с одного на другого, при этом высказывая свои догадки по поводу того, кто кем является. «Кряж, балагур и повеса. Тычок, он же тичер. Опасный тип, а выглядит тихоней. Это же ты в Приозерном Муров живьем закапал. Ты, вижу, что не ошибаюсь. Глаза не прячь, тут нечего стыдиться». «Откуда знаешь?» — поинтересовался вездесущий Кряж. Казалось, смутить этого парня ничем невозможно. «Это для Ханумы и таких, как он, 400 километров расстояния сродни космическому. Для меня — нет. Стикс — мой дом. Я понятно тебе объяснил?» «Куда понятнее», — пожал плечами Кряж. «Так», — протянул майор. И, отстранив рукой, правда, без резких движений, а лишь на правах хозяина, Тоску в сторонку, шагнул к Санькам и Разуму, даже не взглянув в сторону Дизи. «С возвращением!» — чуть не в пояс поклонился он. «Думал, один блудный сын вернется, а нет. Дороги Стикса неисповедимы. Здравствуйте, дорогие! Где ж вас носило-то все это время?» Саньки угрюмо молчали и, склонив головы, рассматривали свои ботинки. «Это уже не твои люди, майор», — громко, так, чтобы все слышали, сказал Тоска. «Поживем», — майор не договорил. «Добро пожаловать в Звездный, мой дом, моя крепость».